Внимание Идена к выставленным работам польстило хозяину. Он представил ему и Бекетову некоторых художников, а затем, улучив минуту, пригласил английского и русского гостей в синюю комнату, заметив, что там зажжен камин и есть некрепкое вино. Только дальтоник мог назвать комнату, в которую хозяин привел своих гостей, синей. Она была лиловой, больше того, сиренево-лиловой. Улыбнувшись по этому случаю, Иден предложил русскому гостю расположиться у камина. «За Сталинградом последует Северная Африка», — сразу начал Иден. «В этом смысл Касабланки, господин министр?» — спросил Сергей Петрович. «Да, мне кажется, в этом», — согласился Иден. «Но ведь уже февраль, господин министр», — возразил Бекетов. «Насколько мне известно, Африка приурочена к февралю». Иден положил руки на колени. Казалось, блики, что легли от камина, впитались в кожу. Она разовела. «Да существенно ли смещение в несколько месяцев?» — спросил Иден. «Как свидетельствуют стратеги, важно, чтобы удар следовал за ударом. Но если говорить о стратегах, то они утверждают несколько иное. Что именно?» «Они полагают, что нет для врага положения страшнее, когда на него обрушиваются удары одновременно. В этом случае враг лишается возможности перебрасывать силы с фронта на фронт». «Вы хотите сказать, Сталинград и Африка должны были возникнуть одновременно? В этом случае, господин министр, враг испытал бы такой удар, какого он наверняка не испытывает в иных обстоятельствах. Или вы полагаете, что враг исчерпал себя? Он недостаточно силен?» «Нет. Он силен, но лишен возможности питать один фронт за счет другого», — произнес Иден и тут же заметил. «Так говорят военные». «Наши военные говорят обратное», — заметил Бекетов. «И у меня нет оснований им не верить». Иден испытал неловкость. Его положение в этом единоборстве было тяжелым. Казалось, нужен был довод спасительный, чтобы выйти из положения. Нельзя было заканчивать разговор, не найдя этого довода. «Нет, в этом есть нечто парадоксальное, господин Бекетов». Он, не торопясь, снял с колена руку, протянул, сжав и разжав кулак, точно натягивая перчатку. «Если верить вам, то получается, английская армия заинтересована в том, чтобы до того, как она пойдет в атаку, немцы имели бы достаточно времени перебросить в Африку резервы и укрепить свои порядки». Вот он, празднокартинный Иден. Не так уж он празднен, если способен обратиться в трудную минуту к такому доводу. Как всегда, англичане верят своей разведке. «Господин министр полагает, переброска немецких войск на восток возможна, в обратном направлении нет». «Квадратура круга», — заметил Иден. Ему было удобно закончить разговор этой фразой. «Как в шахматах. Патовая ситуация, которая не сулит ни одной из сторон победы. Ну что ж, бывает и так, бывает и так». Он встал, давая понять, что хотел бы поставить в беседе точку. Иден уехал. «Что хочешь, то и думай». Иден явился на вернисаж для того, чтобы посмотреть книжную графику или чтобы уединиться с кем-нибудь из приглашенных русских в синей комнате и сказать то, что он успел сказать Бекетову. Это загадка, но загадка и для понимания Смитта. Кстати, вот он собственной персоной. Миссис Смит в сравнении с мужем — чудо природы. И рост, и стать, и манеры, а уж голос. А что можно сказать о мистере Смите? Даже не рыжий, а какой-то рыжий сивый, и эта рыжеватость распространилась даже на глаза, и весь он круглый, красный, едва ли не киселеобразный. Да и в говоре у него эта киселеобразность. Слова обмякли, расползлись, того гляди потекут. Непонятно только одно — откуда эта железность в планах и делах? «Мистер Бекетов, я знаю, что вы не хотите передавать русские книги в одни руки, даже в такие верные, как эти. Он не без труда нашел это определение верное и в доказательство протянул к Сергею Петровичу свои руки цвета помидора. «Нет, я не требую от вас ответа на мой вопрос. Я сказал вам об этом, чтобы вы знали, что и я над этим думаю. Благодарю вас за посещение и хочу вас видеть у себя и впредь».